фельдмаршал говорит здесь о преобладающем недоверии Гитлера к нему. Гитлер неоднократно давал ему понять, что должен проявлять недоверие буквально к каждому. Я просто-таки обязан быть недоверчивым. Ему, мол, надо полагаться на свой нюх или на какое-то шестое чувство. Он обязан не доверять ни одному выслушиваемому докладу, ни одному донесению с фронтов, ни одному сообщению о положении в самой Германии. Он обязан быть подозрительным решительно ко всем. Кейтель разъясняет допрашивавшему его представителю американского обвинения на Нюрнбергском процессе Томасу Доду: прежде чем какое-либо дело становилось ясным и урегулированным, Гитлер всегда недвусмысленно выражал свое недоверие. Дод спрашивает: был ли Гитлер пессимистом? Кейтель отвечает: напротив, фюрер был оптимистом, но всегда говорил ему о необходимости проявлять недоверие, ибо питал глубокую ненависть к приукрашиванию и к лакированным сообщениям. Он всегда боялся любых попыток докладывать ему именно то, что он хотел бы услышать. Кейтель добавляет: у Гитлера существовало такое чувство, будто в лице своего военного окружения он имеет дело со старым буржуазным миром. Вокруг него не революционеры, а самые консервативные элементы, каких когда-либо рождала Германия. Будь генерал-фельдмаршал Рундштедт тогда лет на 10 моложе, фюрер, пусть и не без колебаний, сделал бы его главнокомандующим сухопутными войсками, даже несмотря на то, что по партийной линии у него имелись внутренние предубеждения против этого воина, воспитанного в духе старопрусской королевской традиции. Однако это обстоятельство, как выразился сам фюрер, никогда не помешало бы ему признать пригодность Рундштедта для такой высокой командной должности. Примечание. Смотри также допрос на Нюрнбергском процессе, где Кейтель цитирует Гитлера. Он знает, что Рундштедт — старый пруссак королевской традиции и отнюдь не человек партии, но перед лицом истории хочет констатировать, данное обстоятельство никогда не помешало бы ему назначить этого выдающегося генерала главнокомандующим сухопутными войсками. Разумеется, он не назначит какого-нибудь гауляйтера командиром корпуса, но не хочет и того, чтобы генерал стал гауляйтером. После того, как фюрер в результате своего личного и прямого вмешательства в ход событий справился с тяжелым кризисом на Востоке зимой 1941-1942 годов, он с величайшей энергией занялся подготовкой и проведением в 1942 году операций на Восточном фронте. Делал он это в постоянном и повседневном непосредственном сотрудничестве с начальником генерального штаба сухопутных войск. Да и никакой главнокомандующий сухопутными войсками не смог бы заменить его в руководстве и использовании вооруженных сил союзников Германии, румынской, венгерской и итальянской армии, что по политическим причинам он связывал со своей личностью и авторитетом. Когда назрел и, наконец, разразился кризис под Сталинградом, фюрер мог бы отказаться от личного командования сухопутными войсками на Восточном фронте, как несовместимым с его престижем, особенно учитывая воздействие этого кризиса на наших союзников и на Турцию, но даже и в таком положении Гитлер этого не сделал. Только после ликвидации острой угрозы и укрепление Восточного фронта весной 1943 года, по моему разумению, для фюрера вновь пришла пора отказаться от выполнения им двойной функции, а также избавиться от вызванной этим огромной перегрузки. Но для этого требовалось найти приемлемую для фюрера личность на пост главнокомандующего сухопутными войсками. Прежний начальник генерального штаба сухопутных войск таковой фигурой, к сожалению, не являлся. Гальдер был смещен еще осенью 1942 года и заменен генералом Цейтцлером.